Глава 21. Альфонсо Капоне, король преступного мира. Устранив Фрэнки Эйла, самозванного и ненужного ему партнера по перевозкам спиртного, Аль Капоне стал получать свои грузы в том виде, в каком они пребывали на катерах контрабандистов, доставлявших ром к побережью Лонг-Айленда. Джеймс Криссалли по прозвищу Джимми пресек угон грузовиков со спиртным, принадлежавшим Капоне. Энтони Карфано по кличке Маленький Оги Пизано занял пост главаря банды «Черная рука», который столь внезапно покинул Фрэнки Эйл. К этому времени прошло уже 4 года, как Дон Джузеппе Бальзамо перестал выполнять свои повседневные обязанности в качестве крестного отца, хотя Энтони Карфано по-прежнему советовался с ним по вопросам, касавшимся деятельности банды. На Батиста Бальзамо все реже смотрели, как на важную и влиятельную фигуру. Все было ясно. Положение Альфонсо Капоне как главы чикагского преступного мира окончательно упрочилось. Способы, с помощью которых он устранял своих соперников на пути к власти в городе Ветров, значительно усилили его позиции в преступном мире Среднего Запада, и к 1929 году он стал настоящим королем преступности. Конец 1930 года. «Я отзову своих людей, добивающихся контроля над профсоюзами, если получу заверение в том, что власти не будут вмешиваться в мой бизнес с пивом в графстве Кук. Я признаю себя виновным по обвинению в тунеядстве, если получу заверение в том, что это обвинение будет немедленно снято. Я уеду во Флориду и буду оттуда руководить своим бизнесом». Альфонсо Капоне предпочел не называть это свое послание ультиматумом, а назвал его королевским посланием главному судье Джону МакКурти и другим руководителям уголовного суда Чикаго. Капоне и в самом деле был королем преступного мира с неограниченной властью и доходами, превышающими самые невероятные догадки. Жестокий, деспотичный, презирающий все законы, способный легко отдать приказ убить с одинаковой жестокостью и друга, и врага, если те вдруг оказывались на его пути. Альфонсо Капоне стал легендарной личностью, врагом общества номер один, недосягаемым для закона, управляющим огромным преступным миром Чикаго, с его нелегальным спиртным, рэкетом и прочими пороками. Таково было положение этого властелина преступной империи, ежегодный доход которой оценивался в 300 миллионов долларов. Поэтому никого особенно не удивило его королевское послание судье МакГурти. Хвастовство и бравада были характерными чертами Капоне. Даже федеральное правительство было бессильно в своих действиях против этого всемогущего властелина рэкета. Когда представители властей спрашивали о размере его доходов, он просто усмехался в ответ. Он без труда в любой момент мог бы превратить то, что принадлежало лично ему, по меньшей мере в 25 миллионов долларов наличными, если бы только захотел. Но он не платил налогов с суммы даже в 1000 раз меньше этой. История Аль Капоне – это хроника убийств и насилий, совершенных регулярной армией, состоящей из зловещих гангстеров, трудившихся ради процветания его империи целое десятилетие, получившее название «ревущих двадцатых» и добившихся к началу тридцатых ее невиданного возвышения. Если и можно назвать какое-нибудь событие, которое ознаменовало установление неоспоримого главенства Капоне в рэкете Чикаго, то это, несомненно, была кровавая резня в день Святого Валентина в 1929 году. В тот день Капоне одним махом уничтожил 5 главных сподручных Джорджа Морона, северной банде и оставил своего главного соперника генералом без штаба. Происхождение гения преступного мира вовсе не предрекало ему карьеры самого знаменитого гангстера Америки. Родился он в 1899 году в Бруклине в семье итальянских иммигрантов, с трудом зарабатывающих на жизнь. В школе его считали тупицей. Ему удалось закончить 4 класса, но в 5-й класс он не перешел. Массивный, неуклюжий, неловкий юноша, ставший вскоре уличным драчуном, Аль имел одну особенность, которая могла обещать ему достойное будущее. Он был хорошим подающим в дворовых бейсбольных командах. Но отсутствие дисциплины помешало ему осуществить свою мечту попасть в команду главной лиги. Он стал завсегдатаем бильярдных и кегельбанов и принимал участие в драках. В 19 лет он налетел в танцевальном зале на сильного противника, моряка с торгового судна, который выхватил нож и полоснул его по левой щеке от глаза до нижней челюсти. Волосы не росли на этом широком шраме, и Капоне, хоть и не особенно следил за своей внешностью, взял за правило бриться 3-4 раза в день и припудривать левую щеку тальком под цвет кожи. Он пытался также распространить басню о том, что получил эту рану в армии во Франции во время Первой мировой войны. Но истина заключалась в том, что он ни минуты не был в армии. Капоне мог бы и остаться уличным хулиганом, если бы его дружба с Джонни Торио, наемным убийцей, у которого были глаза на выкате и поджатые губы, отчего создавалось впечатление, что он все время удивляется. На 15 лет старше Капоне Торио состоял в одной из банд района Ист-Ривер на Манхэттене, где он как террорист и убийца занял один из руководящих постов. Нетрудно было догадаться, почему Колосимо, бывший к началу введения закона о запрете на спиртное главарем чикагской банды, хотел, чтобы Торио перебрался к нему в столицу Среднего Запада и занял довольно высокий пост в банде. Торио предложила переехать его двоюродная сестра, которая была замужем за большим Джимом Колосимо. Торио вскоре увидел огромные неиспользованные возможности, которые Чикаго давал умному руководителю банды. Колосимо, по мнению Торио, умным не был. Как полагал приехавший из Бруклина лупоглазый бандит, здесь требовалось создать организацию, в то время в городе существовало с полдюжины слабоорганизованных и плохо сплоченных банд. Дайна О'Баниона, щеголеватого владельца небольшого цветочного магазина, Джорджа Морена, семейства Дженна и Айолло, Колосимо, а также еще несколько более мелких группировок. Самым влиятельным был Колосимб. Но он уже обогатился настолько, что хотел отойти от дел и пользоваться своим неправедно нажитым состоянием. Совсем иные цели были у Торио, который ждал возможности продвинуться. Возможность вскоре представилась. Большой Джим развелся с двоюродной сестрой Торио и женился на молодой красивой женщине по имени Дейл Уинтер. Торио решил, что пришло время действовать. Он организовал заговор, в котором приняли участие О'Банион, Моран, Дженна, Айолла и братья Капоне. Вечером 11 мая 1920 года Большой Джим сидел за столом недалеко от входа в свое безвкусно оформленное кафе на Саут-Уэбиш-Авеню, 2126. Большой бриллиант играл на его правой руке, когда он задумчиво накручивал на вилку спагетти. Возле него стояла бутылка лучшего в этом кафе вина. Казалось, ничто его не тревожит. Он знал, что в случае малейшей опасности ему достаточно будет кивнуть Торио, которого стали звать Ужасный Джим или Аль Капоне, который занял место боевика в банде. Они немедленно появятся с пистолетами в руках, готовые всадить порцию свинца в каждого, на кого Колосима укажет пальцем. После ужина Большой Джим почувствовал себя умиротворенным. Он сложил руки на животе и оглядел кафе. Оркестр только что закончил играть, и музыканты убирали свои инструменты в футляры. В баре посетителям наливали по последнему стаканчику. Пора было закрывать. Ну, повернулся Колосима к своему управляющему. Кажется, все нормально. Думаю, можно уходить. Меня ждет невеста. Джим встал и вышел в фойе. Как только он приблизился к одной из телефонных будок, раздался оглушительный выстрел. Он дернулся, зашатался и рухнул на пол. Кровь, хлынув из раны на голове, скапливалась в красную лужу на белом кафельном полу. Властелин преступников, политический вождь района, пардон всех итальянцев, Большой Джим был убит. Вопрос о том, кто убил Джима Колосимо, так и остался без ответа, хотя полиция схватила, чтобы допросить, больше 20 бандитов, включая Торио и братьев Капоне. Теперь хозяином стал Торио. Он сразу понял, в чем слабость прежнего рыхлого объединения, и создал крепкую грозную организацию, получившую известность как «Синдикат». Ее операции распространились и на пригороды Чикаго, Сесеро, Стикенни, Чикаго-Хайтс, Вестерн-Спрингс, Мелрос-Парк и другие. В этих районах, которые раньше считались спокойными окраинами, появились заведения по продаже нелегального спиртного, да еще с новшествами, специальными помещениями для азартных игр в глубине и для девиц на вторых этажах. Эти дополнения существенно увеличили прибыли организации Торио. Но главным источником дохода была нелегальная продажа спиртного. Себестоимость спиртного, которое производили винокурни организации, составляла всего около $5 за галлон, а доход от дюжины с лишним винокурен, которыми она владела, достигал порядка $1.8 миллиона в год. Торио сумел установить контроль за этими винокурнями, многие из которых были построены и функционировали еще до сухого закона. Он просто заключил соглашение со многими местными бандами в пригородах Чикаго. Вооруженные группы вошли в синдикат Торио. Однако мир, который попытался заключить Торио, договариваясь с соперничающими гангстерскими объединениями, был непрочным. Денег должно было хватить на всех, но слишком много в руках оказалось оружия. Мелкие мошенники, да и крупные группировки не чурались убийств, угоняя его грузовики. Следствием этого стала волна так называемых «пивных убийств», в ходе которых погибло 500 человек. Так началась 9-летняя война. 1922 году Альфонсо Капоне впервые столкнулся с полицией, когда его попытались привлечь к ответственности за убийство Джо Ховарда, бывшего одно время мелким преступником, который рискнул заниматься угоном грузовиков и получил 6 пуль в голову. Эта попытка привлечь Капоне была бесплодной, как и все последующие. Теперь, когда Аль прочно утвердился как человек номер 2 в синдикате, он привез в Чикаго свою мать Терезу и поселил ее в роскошных апартаментах на Саут-Прери-Авеню 7244. И все же Капоне не сумел полностью снять с себя подозрения в убийстве Ховарда. В окружной прокуратуре ходили разговоры о каких-то тайных событиях, которые якобы привели к стрельбе. Предполагалось, что Джейкоб Гузик, бухгалтер банды Торио, повздорил с Джо Ховардом в питейном заведении, а потом побежал и рассказал все Капоне. Большой Аль пошел искать Ховарда, нашел его в питейном заведении на Саут-стрит 2300 и попытался поставить на место. Рассказывали, что Ховард так ответил Капон. «Послушай, ты жирный грязный подлец, ты не настоящий мужик, и потому не можешь выговаривать мне. Каждая шлюха, которую ты затаскиваешь к себе в постель, смеется над тобой, как только вспоминает об этом. Ты никудышный любовник, импотент». Капоне никогда не был метким стрелком, но тут, как показало вскрытие, он не промазал. Все 6 пуль попали в голову. Молодой помощник прокурора Уильям Максвиген понимал, как Капоне сумел уйти от ответственности и в полиции Чикаго, и в окружной прокуратуре. Поэтому он заявил, что хочет увидеть Капоне с петлей на шее. Это заявление не понравилось Капоне, и он его не забыл. Он поклялся, что доберется до Максвигена. К 1924 году синдикат полностью контролировал всю территорию Большого Чикаго. Полицейские охраняли и горные дома банды от налетчиков и сопровождали грузовики с нелегальным спиртным, оберегая их от угона. Местные политики тоже были куплены. Редкий политик ругал банду в своей предвыборной речи, еще реже уже избранные чиновники осуждали преступность. Во время избирательной кампании в небольшом местечке Сисеро в 1924 году жители предложили проголосовать за изгнание гангстеров из городка. Очевидец, следивший за развитием событий, свидетельствует: «Я вышел из дома, чтобы идти на избирательный участок, и сразу ко мне подъехал автомобиль. Трое выскочили из машины, один ударил меня по лицу рукой, в которой был пистолет. Я очнулся в подвале, где было еще 8 человек, которые выступали за перемены. Всех нас избили. Нас продержали в подвале до закрытия избирательных участков. Хорошо, что они не убили нас». Энтони Чернецкий, председатель Совета избирательных комиссий Чикаго, направил 100 полицейских в Сисеро для защиты избирателей. К концу дня двое из полицейских, сержанты Уильям Казак и Уильям Рейли, объезжали улицы на машине и заметили 3 подозрительных мужчин около избирательного участка. 2 они узнали — Фрэнки Капоне и Чарли Фишетти. Первый был братом, а второй — племянником Аль Капоне. Бандиты заметили полицейских. Фишетти забежал на пустырь, где выбросил револьвер, а затем поднял руки вверх. Фрэнки выхватил 2 пистолета 38-го калибра и начал стрелять в полицейских с обеих рук. Он опустошил оба магазина. Но в цель попала только 1 пуля, та, которую один из сержантов выпустил прямо в сердце Фрэнки Капоне. Фишетти схватили, а как исчез 3 человек, никто не заметил. «Я не могу ответить, я его не знаю». «Он остановился около нас и попросил дать ему прикурить», — утверждал Фишетти. «Что делали в Сисеро они с Капоне?» — просили его. «Мы с Фрэнком подумывали о том, чтобы открыть здесь ресторан, и осматривали район». Похороны Фрэнка были такими, каких до этого Чикаго еще не видывал. Его положили в бронзовый гроб стоимостью в 20 тысяч долларов, а Дайан О'Банион прислал 3000 роз, столько, сколько потребовалось, чтобы покрыть ковром из них дно могилы Фрэнка и усыпать всю лужайку перед ней. Скорбная процессия растянулась на 2 квартала. Среди пришедших проститься были члены районных советов городов, полицейские чины, судьи, члены законодательного собрания штата и конгрессмены. Кортеж, двигавшийся на кладбище Маунт-Оливет, состоял из сотни черных автомобилей. В церемонии участвовали все известные бандиты Чикаго. «Это безнравственно», — негодовал помощник прокурора штата Макс Вигин. Аль Капоне поклялся, что подобные слова, сказанные о последнем пути его брата, не останутся безнаказанными. Аля еще разъярила замечание, отпущенное Обанионом во время попойки с одним из его боевиков под Халимом Луисом Алтиери. Обанион якобы назвал Капоне на редкость робким человеком. 10 ноября 1924 года Обанион получил пулю от Фрэнки Эйла. После загадочного исчезновения Хайми Вейса и добровольной отставки Торио, кроме Аль Капоне некому было занять освободившийся трон короля преступного мира. Капоне оказался естественным наследником обезглавленных преступных империй, которыми управляли ранее Торио и Обанион. Капоне занял их место, заявил, не встретив сопротивления, что все банды вливаются в одну, и сам назначил себя королем. Хотя считалось, что Капоне живет с родными, матерью и еще одним братом Ральфом, он снимал необычайно роскошный номер в отеле на 22-й улице, а также номер в отеле Готорн в Сисеро. Туда он любил приглашать молодых, смазливых проституток, которые работали на него в борделях района Стикни. Аль никогда не пользовался особым успехом у женщин. То, что о нем сказал покойный Джо Ховард, очевидно, имело под собой достаточное основание. Он был паршивым любовником. Об этом поговаривали и девицы, которых он приглашал показать ему их искусство. Но была одна женщина, красивая маленькая черноволосая ирландская куколка, которая никогда не говорила ни одного недоброго слова о Капоне. Эта женщина была его женой, родившей ему единственного ребенка сына. Миссис Капоне никогда не появлялась на публике, но сказать, что она не знала о внебрачных похождениях своего мужа, было бы неверно. Как она могла не знать об этом, если большой Аль подцепил на стороне сифилис? Из всех защитников добра и порядка, которые пытались бороться с синдикатом с момента его зарождения и на всем протяжении развития до размеров гигантской империи, никто не был столь настойчив и последователен, как неутомимый Генри Гувер, молодой католический священник. Бандиты стреляли, избивали и терроризировали сторонников реформ в ходе прошлых выборов и считали, что разделались сеятелями добра, но не с преподобным Гувером. Каждое воскресенье с церковной кафедры Гувер клеймил организованный рэкет, проституцию, азартные игры, незаконную торговлю спиртным, всеобщую коррупцию и, конечно, убийство. Капоне однажды пробрался в последний ряд в церкви, чтобы послушать его проповедь об адских муках, ожидающих грешников. Уходил он, посмеиваясь. В день большого кентуккийского дерби в мае 1925 года Гувер организовал группу бдительности, состоявшую из членов различных общественных, благотворительных и церковных организаций. Они напали на пользовавшийся дурной славой магазин, он же тотализатор, принадлежавший Капоне. Магазин находился на первом этаже отеля Готорн в Сисеро и был наводнен людьми, играющими на скачках. Нападавшие перевернули столы для азартных игр, разорвали программы скачек и списки победителей, разбросали колоды карт, поломали мебель. Находившиеся там лакеи не верили своим глазам. Капоне в это время был наверху, его попросили спуститься. Разъярившись, он пришел, чтобы поговорить с Гувером. «Послушайте, преподобный Гувер», — прорычал Большой Аль, — «когда вы отвяжетесь от меня? Если вы оставите меня в покое здесь, Сисеро, то я уйду из района Стикни». «Никаких сделок», — прогремел Гувер, — «мы намерены уничтожить вас и таких, как вы». Священники его бдительные в конце концов отступили, перевернув в помещении все вверх дном. Капоне не забыл об этом инциденте. В будущем, при определенных обстоятельствах, воспоминание о нем будет преследовать его больше, чем любой другой эпизод его преступной жизни. Капоне стал большим любителем спорта и редко пропускал важные с большими выигрышными призами матчи боксеров и американский футбол. Он закупил 6 мест в ложе на все матчи чикагских клубов, а также игры Уайт Сокс. Он обедал в лучших ресторанах, раздавая на чай 10-долларовые купюры, за которые официанты готовы были лизать ему ботинки. Где бы ни появлялся Капоне, везде его сопровождала такая группа телохранителей, какой не имел ни один бандит, кроме него. Это были самые зловещие и беспощадные убийцы, какие существовали на свете, и среди них Джек Макгурн, Винченцо Джибальди и Джордж Зейглер, человек, окончивший колледж, футбольный чемпион, который позже оставит Капоне и станет работать в наводящий ужас банде Ма Баркер и Элвина Карписа. Настоящее имя Зейглера было Фред Гетц. Из-за его высокого интеллекта и хорошего образования ему дали прозвище «Мозг». В 1926 году Капоне позволил себе то, что не позволял до него ни один бандит. Он купил огромный белый каменный особняк на Палм-Айленде, находившийся недалеко от дороги, проложенной по дамбе от города Майами к пляжам. Этот особняк стал зимним прибежищем Капоне. Вокруг участка, на котором стоял особняк, была возведена глухая стена 6-метровой высоты. На самом участке был выстроен бассейн, соответствующий по размеру олимпийским стандартам, а также разбит сад с тропическими растениями. В том же году помощник прокурора штата Макс Виггин, обвинитель, поклявшийся, что увидит Капоне с петлей на шее, самым неожиданным образом столкнулся с насилием со стороны синдиката. Макс Виггин родился и вырос в западной части города. Он закончил юридический факультет, его отец был ветераном полиции, закончившим службу в звании сержант. Макс Виггин знал несколько гангстеров, проживавших в районе Вест-Мэдисон-стрит. Он даже учился в старших классах школы вместе с несколькими парнями, позже присоединившимися к преступным группам. Вечером 27 мая Макс Виггин неожиданно появился в Сисеро с 4 известными в преступном мире личностями, братьями Клондайком и Майком Макдоналлами и Доэрти и Джоном Даффи. Все вместе они вошли в бар Джона Медигана на Вест-Рузвельт-Роуд, 56134, где продавалось пиво, которое Клондайк поставлял сюда, несмотря на категорическое требование Капоне покупать пиво только у него. Медиган вытаращил глаза, увидев вошедших. Преследователь пришел вместе с преследуемыми. Выпив по паре кружек пива, посетители ушли. Но как только они оказались на улице, послышались автоматные очереди. Медиган и посетители его бара безошибочно узнали звуки выстрелов из автоматов и сразу пырнули под столы. Одна за другой две пули попали в Максвигена, несколько в Джона и одна в Доэрти. Все трое упали. Доэрти и Джон хотели подняться, но новый безжалостный шквал пуль 45-го калибра едва не рассек их пополам. Как только черный лимузин, из которого стреляли трое автоматчиков, умчался, Клондайк и Майк Макдоналлы, которые уцелели, так как находились немного в стороне от линии огня, направленного на троих из их компаний, вскочили на ноги, подхватили тело Максвегена и увезли. Чикаго пришел в ужас от убийства своего главного борца с преступностью. Жестокость нападения, было выпущено более 200 пуль, указывала на одного виновника, банду Аль Капоне. Полиция раскинула сеть, чтобы поймать Капоне, но его нигде не могли найти. Не было никаких сомнений, что это его работа, так как в банде состояли практически все известные убийцы. Помимо Джека Макгурна и Фреда Гетца, состав королевской команды, приводившей приговор в исполнение, входили такие печально знаменитые убийцы, как Клод Медокс, Тони Аккардо и Тони Капеццо. Сержант Энтони Максвегин, отец убитого прокурора, был сражен горем. Он не боялся назвать имя человека, которого все подозревали в убийстве его сына. «Аль Капоне убил моего сына. Я знаю это. У меня есть информаторы в самой банде». Гнев судей, прокуроров, полиции и граждан Чикаго достиг предела. Смерть Максвегена являлась свидетельством того, что существует преступное сверхправительство. Именно в момент всеобщего возмущения Капоне сообщил условия, при которых он соглашался подвергнуться допросу. Властям ничего не оставалось, как согласиться. Встреча проходила в бронированном автомобиле Капоне, стоявшем прямо на пограничной линии между штатом Индиана и штатом Иллинойс. «Разумеется, я не убивал Максвегена», — настаивал Большой Аль. «Мне нравился этот парень. Зачем мне было его убивать? За день до этого он заходил ко мне, потому что решил прекратить борьбу. Я дал ему бутылку шотландского виски для его отца. Если бы я хотел прикончить его, то мог бы сделать это тогда. Я не жалуюсь, но имейте в виду следующее. Я платил ему хорошо и получал от него то, за что платил. Я скрылся на время, потому что боялся, что какой-нибудь олух из полицейских начнет в меня стрелять ради того, чтобы получить повышение по службе». Так Капоне еще раз остался на свободе. В тот период, когда потоки золота достигли наибольшей величины, а прибыли исчислялись в астрономических цифрах, Аль Капоне укусила та же самая муха, что и большого Джима Колосимо и Джонни Торио. Он вдруг решил прекратить войны между бандами. Тогда еще существовало несколько небольших банд, действовавших на задворках территорий, контролируемых синдикатом и не подчинявшихся ему. Периодически то здесь, то там возникали перестрелки между парнями Капоне и этими небольшими соперничающими группами. Счет жертв, конечно, был в пользу Капоне, но он считал, что даже эти случайные вспышки вражды не должны иметь места. Поэтому он созвал главарей различных банд для мирных переговоров. Собрание происходило в отеле «Шерман». За праздничный стол уселись Джо Салтис, посмеившийся над своим врагом Спайком О'Доннеллом, Фрэнки Маккерлейн, наблюдавший за Ральфом Шелдони, Клондайк и Майк Макдоналл и другие. Оружие все оставили в гардеробе, в карманах пальто. Это было одним из условий проведения совещания. «Давайте заключим мир», — авторитетно потребовал оратор. «Все должны строго соблюдать границы своих районов и держать руки подальше от оружия. Северная часть города принадлежит банде Вейса. Территория в пределах окружной железной дороги, а также южная и западная части города, Капоне, юго-запад Салтису. Капоне говорил, руководители преступного мира слушали и соглашались. Да, должен быть мир. Но вскоре Вейс и Шемер Друччи потребовали включить в соглашение пункт о том, что Капоне выдаст им Альберта Ансельми и Джона Скализе, служивших одно время в качестве боевиков у Дженны, а затем переметнувшихся к Капоне. Серые глаза Капоне сощурились. «Отдать вам на растерзание двух лучших людей?» — заорал он. «В чем дело? Вы с ума сошли?» «Я не отдам даже самого никудышного человечка!» Капоне сказал это Тони Ломбардо, одному из высших руководителей своей банды, чтобы тот передал ответ Вейсу и Друччи. Вейс пришел в бешенство. «Так-то вот Капоне решил вести игру», — сказал он Морану. «Мне кажется, нам нужно преподать ему урок». Вскоре после этого Вейс и Моран проезжали на машине через Сесеро и вдруг увидели Капоне не в его пуленепробиваемом лимузине, а в обычной легковой машине. Они поравнялись с машиной Капоне, вытащили пистолет и открыли стрельбу. Пули просвистели мимо Капоне, который успел броситься на пол машины и достать пистолет. Но выстрелить ему не удалось. Пули убийц задели водителя Капоне. Машина потеряла управление и врезалась в припаркованную двухместную машину. Убийцы скрылись, шофер Капоне был убит пулей в голову. Меньше чем через неделю, когда Капоне обедал в ресторане отеля «Готорн» с двумя друзьями, 8 машин остановились перед рестораном. Двери машин открылись. Из них выскочили боевики, встали на одно колено на тротуаре и направили потоки свинца из автоматов в витрину ресторана. Капоне и его друзья, упав на пол, укрылись от пуль. Единственными пострадавшими были мужчина и женщина, случайно оказавшиеся на улице перед рестораном. Они были легко ранены. К тому времени, когда полицейские приехали на место происшествия, стрелявшие скрылись, а стекольщики вставляли новые стекла в окна ресторана. Капоне допросили. «Я считаю, что это выходка недовольного посетителя ресторана, которому не понравилась здешняя кухня». Таков был его ответ. 11 октября, к концу дня, Вейс вышел из зала суда, где он присутствовал на процессе по делу об убийстве одного из мелких хулиганов из пригорода Чикаго. С ним были Патрик Мюррей, Сэм Пеллар, его телохранитель, а также Бенджамин Джейкобс, следователь прокуратуры штата, и адвокат О'Брайен. Все вместе они поехали на Сьюпериор-стрит по направлению к офису Хайми, который находился над цветочным магазином, где был убит О'Банион. Они вышли из машины перед собором Холи-Нейм и попали прямо под град автоматных очередей. Хайми Вейс упал, прижимая руку к груди. Звон проходившего неподалеку трамвая не заглушил грохота новой очереди. Раненые Теллар и Джейкобс упали. Мюррей тоже упал, но замертво. Пули попали и в здание собора. Надпись «Во имя Христа» была уничтожена. Не успели Хайми Вейса предать земле, как Капоне созвал новую мирную конференцию. Сам он на собрании отсутствовал. А представлял его Тони Ломбардо, который стал преемником Майка Мерло, на посту председателя Union Sicilian. Другой помощник Капоне, Макси Эйзен, помогал исполнять приказы короля. Друччи и его банда получит весь север города. Южная часть будет поделена между Джо Салтисом, Ральфом Шелденом и Спайком О'Деннеллом. Банда Клондайка Макдонелла должна получить долю прибылей из западной части. Капоне будет удерживать большую часть западного Чикаго, Сесера, большую часть восточного сектора, южной части города и территорию внутри окружной железной дороги. И, конечно, твердо заявил Макси, Большой Аль сказал, что больше не будет никаких убийств, никаких нападений и рейдов. Сезон охоты на парней, участвующих в пивном рэкете, таким образом объявляется закрытым. Зал ответил дружным окей. Участники собрания улыбались, пожевали друг другу руки. Выходя из зала, все повторяли «Мир!». Но Шемеру Друччи, возглавившему банду покойного Банниона, не понравилось, что кто-то диктует ему, где он должен проводить свои операции. Он также полагал, что сумел преуспеть там, где потерпели неудачи Вейс и О'Банион, а именно в устранении Капоне, очень легко сможет сам стать королем. Поэтому он поехал за Капоне в Хот-Спрингс, где Большой Аль намеревался сбросить немного вес, и, продолжая традиции О'Баниона и Вейса, стрелял в Капоне, но, как и они, промахнулся. На время выборов полиция получила специальные инструкции не допускать хулиганов на избирательные участки. Это имел в виду сержант Дэниел Хилли, который забрал Друччи на Норсайд-стрит и повез его в полицейский участок на допрос. Пока они ехали, в машине прозвучали выстрелы. Друччи был мертв, а сержант Хилли держал в руках револьвер, из дула которого еще шел дымок. «Я убил его», — признался Хилли. «Он обозвал меня вонючим фараоном и пытался отнять револьвер. Я успел схватиться за оружие раньше его». Суд присяжных быстро освободил Хилли. Пал уже третий из вставших на путь войны главарей северной части города. На этот раз Капоне, откинувшись на спинку стула, беззаботно захихикал. «Ну, на этот раз они не пришлют мне убийство». Но он не знал, что над ним нависла невидимая опасность, не та, к какой он привык, отражая нападение соперников. Угроза исходила из Вашингтона, где президент Калвин Кулидж заявил, что необходимы решительные меры против господства бандитов в Чикаго. Он назначил Джорджа Джонсона, чикагского юриста, на должность федерального прокурора Северного округа штата Иллинойс и объявил войну бандитам. В это же время Фрэнк Лоиш, бывший армейский полковник, настоящий гражданский лидер, создал объединение, куда вошли бизнесмены, банкиры и промышленники, и с помощью полученных от них средств нанял группу следователей, поставив перед ними одну цель — доказать причастность Капоне к убийствам. Одновременно ФБР направило в Чикаго свою группу, которую возглавил молодой выпускник университета штата Иллинойс Эллиот Несс. Ему был дан приказ обуздать, если будет возможность, уничтожить синдикат. Из-за Несса и его команды, состоявшей из молодых энергичных сотрудников, Капоне и еще некоторые бандиты стали вскоре терпеть убытки, измерявшиеся тысячами долларов в неделю. Эти убытки были следствием разрушения винокурен, конфискации перехваченных грузов пива и прочих акций. Капоне считал, что каждый человек имеет свою цену. Он направил своего представителя купить Несса, дав ему 50 тысяч долларов, завернутых в газету. «Скажи Капоне, пусть лучше выкинет эти деньги», — ответил Несс посланцу короля. Тем временем подразделение правительства, а именно налоговая служба, который никогда всерьез не воспринимал преступный мир, разработала план. В течение многих лет налоговая служба вела безуспешную войну с игорными домами, букмекерами, контрабандистами спиртных напитков и пива и другими дельцами, которые платили очень маленькие налоги на свои баснословные прибыли или не платили вообще. Сотрудникам налоговой службы оставалось только наблюдать за бизнесом, который не фигурировал ни в бухгалтерских отчетах, ни тем более в налоговых декларациях бандитов. Поэтому налоговой службе приходилось ловить какого-нибудь подставного владельца предприятия. Тот платил штраф в несколько сотен долларов, и правительство, удовлетворившись этим, клало себе в карман мизерный процент от того, что перепадало истинным владельцам. Это не устраивало Артура Меддена, нового главу подразделения по проведению расследований Чикагского филиала налоговой службы. Ветеран службы в правительственных учреждениях и гений бухгалтерских расчетов, он моментально мог прикинуть размер прибыли, которую Капоне получал от многочисленных объектов своего рэкета. Медден решил взять на прицел верхушку банды и начать разведку боем с брата большого Аля Ральфа. Медден не оставлял Ральфа в покое, пока тот в конце концов не признал, что его доход с 1923 по 1926 год составил 55 тысяч долларов. Забыв получить руководящие указания от брата на этот счет, Ральф подписал бумаги, в которых было записано, что он должен выплатить дяде Сэму налоги в размере 4065 долларов. Но когда дело дошло до выплаты, Ральф Капоне заявил о своей несостоятельности, хотя и мог взять эту сумму из пачки в 10 тысяч долларов наличными, чтобы предотвратить свой арест. «Слушайте», — сказал он, — «я банкрот. Я даже не могу себе позволить купить новые ботинки, хотя подошвы и стали такими тонкими, что, наступив на 10-центовую монету, я могу сказать, как она лежит, орлом или решкой. А как насчет конюшни и скаковых лошадей? Что, если правительство отберет ее?» «Вы не можете так поступать со мной», — возмутился Ральф. «Эти лошади старые развалины, пригодные разве лишь для мыловаренной фабрики. Я их держу из жалости. Я очень люблю лошадей». Он предложил уладить вопрос за 1000 долларов. Сделку отвергли. Он поднял сумму до 2500 долларов. Медден согласился. «Но вам придется подождать, пока я наскребу деньги», — попросил он. «Я сейчас на мели». «Хорошо», — согласился Медден. И заявление Ральфа Капоне о том, что он несостоятелен, было положено в его дело. Это заявление в дальнейшем должно было стать уликой против Ральфа. Тем временем, несмотря на все старания властей поставить синдикат на колени, он продолжал неустанно действовать. Предпринятые действия не оказали существенного влияния на операции преступного мира. Раны, которые наносили ему власти, были всего лишь булавочными уколами.